приехал Андре». Сэм всегда называл Эй-Джея на французский манер. «И он хочет видеть тебя». Он заговорщицки понизил голос, когда Анни ступила на веранду. Его лицо раскраснелось от удовольствия. «У вас с ним шуры-муры, верно?» «Мы не любовники, дядя Сэм. И к тому же это не твое дело. Я тебе уже 1000 раз об этом говорила». Сэм сдернул подбородок. Он выглядел оскорбленным. «Как это не мое дело?» «Я уже взрослая», — напомнила ему Анни. «Значит, у тебя хватит ума, чтобы выйти замуж за этого мальчика или нет? Ты когда-нибудь смиришься?» «Как знать!» Дядя широко распахнул перед ней дверь. «Может быть, и смирюсь, когда ты сделаешь меня дедушкой!» На прилавке рядом с кассой стоял букет красных роз, выглядевший так же неуместно, как выглядела бы ваза династии Мин. Продавец, работавший в вечернюю смену, худосочный рябой парнишка, чья кожа цветом напоминала лакрицу, смотрел по видео фильм «Скорость». «Привет, Стиви!» — поздоровалась Анни. «Привет, Анни!» — откликнулся он, не отрывая глаз от экрана. «А что в коробке?» «Отрубленная рука». «Круто!» «Разве ты не поздороваешься с Андре?» В голосе дяди Сэма послышалось раздражение. «Он проделал такой путь, прислал цветы!» Эй-Джею хватило ума смутиться. Он прислонился к витрине с высушенными крокодильями головами и другими мрачными подделками, от которых заходились в восторге туристы. Он не переоделся, но снял галстук и расстегнул воротничок рубашки. «Не знаю», — сказала Анни. «Могу ли я это сделать в отсутствии моего адвоката?» «Я просто сорвался с катушек», — признался Эй-Джей. «Хорошо, что крыша не поехала». «Вот видишь, дорогая», — Сэм тепло улыбнулся, подталкивая Анни к Эй-Джею. «Андре знает, когда виноват. Поцелуйтесь в знак примирения». Анни не поддалась на уговоры. «Пусть поцелует меня в задницу!» Сэм, выразительно подняв бровь, взглянул на Эй-Джея. «Он готов попробовать!» «Я устала», — объявила Анни и повернулась к двери. «Спокойной ночи!» «Анни!» — окликнул ее Эй-Джей. Она слышала его шаги за спиной, когда поворачивала за угол веранды и поднималась по лестнице к себе в квартиру. «Ты не можешь все время убегать от меня!» «Я не убегаю. Я просто пытаюсь тебя игнорировать. И поверь мне, это лучшее, что я могу для тебя сделать. Сейчас ты мне слишком действуешь на нервы». «Я же попросил прощения!» «Нет. Ты сказал, что сорвался с катушек. Признать собственную неправоту — это не значит попросить прощения». Две кошки стрелой пронеслись мимо ее ног и с громким мяуканьем взлетели на площадку лестницы. Пятнистая тут же оказалась на перилах и с вожделением потянулась к коробке. Анни перехватила ее повыше и открыла дверь в квартиру. Она не собиралась вносить дохлое животное в дом, но избавляться от него на глазах у Эй-Джея, дышавшего в затылок, показалось ей неудобным. Анни положила коробку и рюкзак на маленький столик у входа и прошла в гостиную к телефону, где сердито мигал красный глаз автоответчика. Она могла только догадываться, что ожидало ее на пленке. Журналисты, родственники и совсем незнакомые люди звонили, чтобы выразить свою точку зрения или выведать у нее информацию. Анни прошла мимо телефона на кухню, зажигая по дороге свет. Эй-Джей последовал за ней и поставил вазу с розами на стол в кухне. «Прости меня, прости», — попросил он. «Мне не следовало так на тебя набрасываться. Но я правда беспокоился о тебе, дорогая». «И это не имеет никакого отношения к тому разносу, что тебе устроил Притчет. Эй-Джей засопел. «Ладно, признаю, новости меня ошеломили. Да, я считал, что ты должна мне все рассказать, учитывая наши с тобой отношения. И мне казалось, что в такой ситуации ты должна была обратиться именно ко мне». «Ну да». «Чтобы ты смог прибежать к Смиту Притчету и обо всем ему доложить, как хороший придворный». Анни прислонилась к раковине. Их с Эй-Джеем разделял стол. «Вот тебе еще одна причина, почему наши с тобой отношения не могут сложиться», — продолжала она. «Вот ты, а вот я. И между нами все это». Анни красноречиво развела руками. «Моя работа и твоя работа. Отдельно мы, отдельно наша работа. Я не хочу об этом говорить, Эй-Джей. Прости, не хочу. Не сейчас».